Глава 17. То, что нас не убивает, отнимает наши баллы. После лекции я остановила вампира в коридоре. Кассирафель оттеснил меня от других адептов и клыкасто улыбнулся. Только мне было совсем не до этого. «Зачем ты помог мне? Это скажется на твоих баллах. Я сама виновата, что забыла доклад, поэтому ты не должен был». «Это ерунда. Все остальные баллы будут высшими». «Как ни в чем не бывало», — ответил он. «Как бы то ни было, спасибо. Но дальше я справлюсь сама. Не люблю оставаться в долгу». «Зря я это сказала». Вампир подошел ближе, и я невольно сделала шаг назад. «Что ж, ты можешь отплатить мне за помощь, феечка?» «У меня не так много денег». На всякий случай предупредила я. Но если это поможет... Я потянулась к небольшому мешочку, который носила на поясе. Так, на всякий случай. Но вампир смеялся. «Разве кто-то говорил о деньгах?» Фыркнул он, подходя ближе. Я нахмурилась. Осознание пришло не сразу. «Ну вот, нашла, о ком переживать и кого благодарить. Крови он хочет. Черт клыкастый. Правила Академии запрещают питаться адептами и преподавателями на ее территории». Строго отчеканила я. Все-таки знание — сила. Не зря вчера читала об этом. Но, конечно, вампир не устыдился. Протянув руку, провел тыльной стороной ладони по моей щеке и прошептал. «Правила запрещают питаться, используя силу, феечка. Никто не запрещает пить кровь, отданную по доброй воле». «Ну тогда знай, что от меня ты не получишь ни капли!» — крикнула я и, ударив вампира по руке, оттолкнула его и побежала вниз по лестнице. «Нужно найти Солара, пока есть время, и попросить о помощи, а не болтать со всякими клыкастыми». Артефактник нашелся в фиолетовом крыле. Там, сидя на подоконнике, он беседовал с другими адептами. Но, заметив меня, тут же подошел. «Лия, что ты здесь делаешь? Я думала, у некромантов нет занятий в нашем крыле». «Мне нужна твоя помощь. Я знаю, где моя шкатулка, и собираюсь ее вернуть. Но на комнате, где ее спрятали, висят мощные защитные чары. И я подумала, может, у тебя найдется амулет, который поможет мне пройти мимо них». По мере того, как я говорила, глаза друга все больше округлились. «Ты так говоришь, как будто это ерунда. Это один из сложнейших артефактов, изготовлению которого учат не раньше выпускного курса. Более того, на их создание и использование нужно официальное разрешение совета, которого ни у тебя, ни у меня, конечно, нет. За такое не только исключить могут». Я опустила голову. «Значит, ты не поможешь?» Солар тяжело вздохнул, подтирая переносицу. «Почему ты просто не расскажешь ректору или декану о том, что знаешь? Уверен, они могли бы ее вернуть». «Не могу», — грустно ответила я. «У меня нет доказательств, но я знаю точно, Солар. Если бы я только могла войти внутрь». Он шумно втянул носом воздух и запустил руку в волосы. «Хорошо, я попытаюсь, но об этом никто не должен знать. Лия, я серьезно, даже наши друзья». «Спасибо, Солар!» «На честь я порывисто обняла друга. Я у тебя в долгу». «Не кричи так», — строго попросил он, — «а то все подумают что-то не то». «Что?» — удивленно спросила я. Солар покраснел и отвел взгляд. «Неважно. Давай встретимся после занятий и обсудим все». «Конечно», — кивнула я. «Приходи в мою комнату. Я дам тебе пропуск. Ребята тоже придут, но вечером. Они ничего не узнают». «Хорошо. Ладно, нам пора на лекцию по магическим защитам. Она вроде общая для всех факультетов. Пойдем вместе». «Пойдем», — согласилась я. После встречи с вампиром в коридоре я совсем не хотела бродить одна. Лекция по магическим щитам проходила в Красной Башне Боевиков, на 4-м этаже. Там мы встретили Илона и Велларта, и, не сговариваясь, сели как можно ближе друг к другу. Бросив быстрый взгляд на вампира, хмыкнула и отвернулась. «Между вами что-то произошло?» Удивленно спросил Илон. Я нахмурилась и уткнулась в учебник с витиеватыми схемами. «Нет, совсем ничего», — твердо ответила я. «Даже если он был бы последним вампиром на скрытых землях». Друзья промолчали. На задних партах раздались смешки. Но мне было все равно. От злости горели щеки. Даже спиной я чувствовала прожигающий взгляд вампира. Но больше не собиралась оборачиваться. А потом в аудиторию вошел преподаватель. «Добрый день, адепты. Меня зовут магистр Уралрон. С этого дня я буду вести у вас теорию магической защиты, в основе которой лежат щиты. Кто-то из вас уже знает, и, возможно, даже умеет применять щиты первого и второго уровня. Кто-то слышит о них впервые. Но к концу этого курса каждый научится создавать и применять их на практике. Сегодня поговорим об основах. Кто-то скажет, что такое щиты?» «Это материя, которая состоит из магической энергии, направленной на защиту», — ответил вампир, не отрывая от меня взгляда. «Верно. Это материя, которая состоит из магической энергии. Существует бесчисленное множество щитов. В зависимости от рода вашей магии и степени угрозы, их схемы также будут отличаться между собой. Иными словами, просто взять схему из учебника и влить в нее силу не получится. Поэтому я хочу, чтобы сегодня каждый из вас научился ставить собственный щит первого уровня». «Но, магистр, я думала, что практика начнется только со второй недели!» Возмутилась Дала. Магистр мягко улыбнулся. «Ну что вы, адептка, это касается лишь полевой практики некромантов. Впрочем, уверен, такая ерунда, как магический щит первого уровня, не станет для вас проблемой, верно?» Магистр немного отступил, приглашая Далалию выйти к доске. И так краснея от стыда и злости, прошла вперед и остановилась под взглядами всего курса. «Чтобы выставить щит первого уровня, достаточно просто представить между вами и предполагаемой угрозу стену. Она может состоять из чего угодно. Далее нужно направить энергию и придать ей форму. Справитесь?» Далалия напряженно кивнула. И следующий миг в нее полетел смятый лист бумаги. Отскочив от девушки, он покатился по полу, а затем плавно вернулся в руку магистра. «Плохо, адептка. Я ожидал от вас большего», — разочарованно произнес он. «Но это нечестно! Вы не предупредили! Я просто не успела отреагировать!» — возмутилась она. По аудитории прокатился смех. И Далалия еще гуще покраснела. А магистр Уралрон нахмурился. «Малейшее промедление на поле боя может привести к смерти. Ни нежить, ни живые враги не станут предупреждать вас о нападении, адептка Далалия. Это всего лишь лист бумаги. Ну же, не разочаровывайте меня». К середине лекции каждый адепт, кроме меня, моих друзей и вампира, создал по щиту. Даже Далали это удалось, пусть и не с первого раза. А затем в воздухе появилось сразу 4 бумажных снаряда, и все полетели в меня. В панике я даже не успела ничего сообразить, но ни один лист не коснулся меня. Их отбили 4 щита. Фиолетовый, красный, зеленый и черный, тут же вызвав восторг магистра. Молодцы, адепты. 7 высший балл защиты 2 уровня. А что до вас, адепка? Надеюсь, все-таки 1 лист вы отобьете? Я растерянно кивнула и напряглась. Представляющий? А затем, как и говорил магистр, направила энергию и придала ей форму. В следующий миг из окон с треском полезли корни. Их было так много, что некоторые адепты залезли на столы. Но те раскачивались со стороны в сторону. Некоторые начали их атаковать, но корням вода, огонь и ветер были нипочем. «Адептка, сконцентрируйтесь!» — крикнул магистр. «Это что, все я натворила? Мать природа!» Мысленно воззвав корням, попросила их вернуть все на свои места и уползти. Они послушались, и через несколько минут ничто, кроме огромной дыры в окне, не напоминало о том, что здесь случилось. Адепты поглядывали на меня с неодобрением, а некоторые со страхом. Мне самой было страшно. Неужели теперь меня исключат? Но магистр выглядел спокойным. «Итак, адепты, большинство из вас справилось с заданием. Некоторые меня удивили, но, думаю, каждый понял природу своих щитов. Сейчас вам необходимо вспомнить магическое плетение, которое вы использовали, и схематично изобразить на листе. Позже мы разберем их подробнее». Я перевела взгляд на Илона, и он ободряюще подмигнул мне. «Не беспокойся за корней. Такое происходит здесь гораздо чаще, чем ты думаешь. Я слышал, что Талия сожгла целый этаж женского общежития в прошлом году». «Наша Талия?» Удивленно переспросила я. Мак кивнул и тут же уткнулся в лист под строгим взглядом магистра. Я тут же вернулась к заданию. Но схема заклинания никак не выходила. «У вас трудности с заданием, адептка?» «Я не вижу схему». Честно призналась я, краснея от стыда. Дала с ее подругами, засмеялась надо мной. «Не видите?» Переспросил магистр. Я прикусила губу и кивнула. «Что ж, в таком случае, надеюсь, адепты Солар, Илон, Велард и Кассирафель помогут вам с этой задачей. Я дам вам шанс на следующей неделе».